Проводы. Это был особый ритуал советского времени, возникший в те годы, когда стали выпускать из страны евреев и диссидентов, и закончившийся с концом советской власти. Открытые настежь двери, ночь напролет, никто не спит и спать не хочется. Безмерное питье с любимыми друзьями, с родственниками, как кажется, последний раз в жизни. Для многих так оно и оказалось. Стихи, хохот, музыка, танцы, слезы. Сумасшедший дом. От года к году отъезды видоизменяются, то пожестче, то помягче. В какие-то годы выкуп за обучение, и отъезжающие должны собрать огромные по тем временам суммы за образование. У большинства высшее. Кандидатские дипломы. Одни годами добиваются разрешения на отъезд, других выпихивают в три дня, не дав ни собраться, ни проститься. Кого-то действительно ждут родственники за границей. Но большинство уезжают по еврейскому каналу, по приглашениям от вымышленной родни. Они едут с малыми детьми, с инвалидами, стариками, волокут с собой свои бедные пожитки, кастрюли, одеяла и книги. Другие, как Ефим Славинский, ничего нет с собой, только пара томиков русской поэзии. Даже англо-русского словаря нет. Но ему-то что, у него такой язык, хоть поминки по Финнегану переводи. А ведь едут и совсем без языки, и малообразованные. Простецкие и высокоумные, здоровые и больные, с надеждами и обидами, старики и малые дети. Едут, очумевшие от счастья, что выпустили, едут с разбитым сердцем, в слезах, с валидолом, которого будет не хватать на чужбине или на исторической родине. Оставляют кто часть семьи, кто часть сердца, кто любовь, кто ненависть. Скольких друзей мы проводили в те годы, и каждый раз репетиция похорон. Навсегда, навсегда. И барьер в Шереметьево. Кому Рубикон, кому лето, а румяный пограничник в будке. Харон? Когда уезжала в эмиграцию наша подруга Маша Слоним, Наташа написала стихи на ее отъезд. На пороге октября с полосы аэродрома поднимается заря, как горящая солома. На пороге зрелых лет, словно пойманный с поличным, трепыхается рассвет над родимым пепелищем. На пороге высоты, измеряемой мотором, жгутся желтые листы вместе с мусором и ссором. На пороге никуда, на дороге ниоткуда, наша общая беда, как разбитая посуда. Прошел год, и мы проводили и Наташу с сыновьями. Людмила Улицкая.